So our retreat. Итак, наш ретрит. Или как наше присутствие совместное и обучение совместное постепенно подходит к концу. С завтрашнего дня мы разъедемся в разные стороны, кто-то на восток, кто-то на запад, кто-то на юг, кто-то на север. И это прекрасно. Мы встретились тут с разным прошлым, разным пониманием. Сейчас мы обучаемся вместе. Мои учителя, особенно в Махаяне, включая его святейшество Сакьяваджра Ринпоче, подчеркивают широкое понимание буддизма. И это именно то, на чем я всегда настаиваю. И очень важно видеть разницу. И в основном она скорее создана человеком. Она никогда не была, никогда не подчеркивалась Буддой. И мы все знаем, что писания буддистов, неважно, или это писания Тхеравады, или Махаяны, или поздние писания Тантраяны, они... появились почти в одно и то же время. И даже Тхеравада, будучи строгой традицией своей интерпретацией, и мы изучаем шаматху в традиции Тхеравады, И она представляет 8 видов достижений. Также их называют дьяны или приближенная самадхи. Самадхи — это и есть випашьяна самадхи. И упоминается 10 видов самадхи. Для получения прочной базы в изучении буддизма. И акцент на дьяны. И дьяны — это состояние, в которых... в которых ум, даже укорененный в думании, мышлении, то состояние дьяна — это состояние без мышления. Но даже в Тхеравате объясняется, что в дьяне можно получить прямое знание. Прямое знание объекта, который вы созерцаете. Во многих писаниях упоминается, что ученики Будды особенно Гая Касапас, который был хорошо продвинут в йоге. Просто слушая Будду, он получил корни архата, укоренился как архат. И вы можете обнаружить, что учения йогачары, проявленные асангой, майтреей, ведут к особому состоянию самадхи сострадания. И в тантрической литературе учителя также остаются в состоянии самадхи. И изучать самадхи — это на самом деле изучать сущность буддизма. Поскольку в традиции Индии не только буддизм, войти в истинное самадхи означает найти освобождение. И великие мудрецы, независимо от того, к какой традиции они принадлежат в Индии, говорят о том, что они умирают в самадхи. Это конечная самадхи. И в конце концов мы изучаем самадхи для достижения конечного, которое можно рассматривать с разных сторон, соответственно, традиции. И в объяснении самадхи, в которой есть такое яркое понимание, и оно очень важно в индийской традиции и в Китае. Было много способов перевода самадхи. Но в конце концов, под влиянием Шиензан, мастера санскрита, они решили просто транслитерировать его. Самадхи очень сложно перевести, и рекомендуется просто оставить его как есть, оригинальный термин. Первый европейский великий ученик, который посвятил свою жизнь изучению буддизма, как ни странно, это католический священник, миссионер. Миссионеры. И они начали переводить самадхи как состояние транса, что было очень критиковалось учениками в Пали с хорошей основой в практике. И в конце концов, в тантрической традиции этот перевод вырезали. И где, например, особенно в традиции Нингма, в состоянии транса, можно получить некоторые секретные учения, которые не проявлены в обычных учениях, в обычных писаниях. У нас есть очень широкий спектр значений самадхи. Now, text, И в нашем тексте, который основан на объяснении самадхи в Махаяне, китайской и тибетской традиции также, даже несмотря на то, что Йогачара Бумишастра дает очень детальное описание дьян, пояснение тренировки в самадхи не упоминается в дьян, в дьянах. Нужно просто тренироваться для того, чтобы привыкнуть к использованию самадхи, привыкнуть к самадхи. И это особенность самадхи, что в самадхи випассана в некотором смысле уже включена. Поскольку випассана даже в Пали — это синоним мудрости, синоним осведомленности, осознавания. И вы изучаете самадхи для того, чтобы реализовать срединный путь. Срединный путь может быть реализован только в самадхи. И когда вы реализуете срединный путь, объект освобождения прямо здесь, и шамадха и випассана больше не раздельны. Я думаю, что этот подход реализации срединного пути через реализацию самадхи принят также мудрым асангой в Йогачарабхуми. И он объединяет это с множеством аспектов, которые мы не сможем покрыть за этот раз. Я в другие разы я говорил об этом, и если я продолжу, то я еще буду говорить об этом. А сейчас главный аспект — это аспект девяти читаститис. Это главное для понимания это инструменты для понимания различных видов внимания и перемещения ума к объекту и различных препятствий, которые мы упоминали, и различных типов противоядий, с которыми можно работать с этими препятствиями для достижения самадхи. Это очень хорошо структурировано, и нам нужно долгое-долгое время, чтобы осознать это в теории и на практике. Еще лучше на практике. Это мы обучали на ретритах и в учебных заведениях буддийских также. И так в этих девяти стадиях мы подошли к четвертой. Помните, стапаяти, сам стапаяти, авастапаяти, упастапаяти. Все они имеют глубокое значение, и английский перевод очень хороший. наверное, он был дан не только тем, кто изучал, но и тем, кто имел опыт этого. И так, прежде всего, это превозмогание пренебрежения, халатности. То есть, прежде всего, нужно преодолеть небрежность, которую можно преодолеть благодаря вере в то, что вы делаете. И вера имеет одно и то же. Также и в Махаяне, и в Тхироваде не разделена от мудрости. Нужно понять свой объект веры. В Тхироваде это определяется как то, что нужно упорядочить себя с тем, что вы делаете. Нужно иметь веру в Будду, в Дарму и Сангу. В прошлые агрегаты, теперешние и будущие агрегаты, во взаимозависимое возникновение, чтобы понять истинные буддийские учения. И это позволит вам преодолеть небрежность и халатность. В традиции Махаяны, как вы знаете, акцент смещается на преданность бхакти, что означает следование потоку. Также в индуизме на одной или на той или иной стадии движение бхакти вовлекает всю Индию. И далее именно Индия распространяет это понятие на Запад и Восток. Можно найти школы чистых земель, которые так важны. Просто пропевая имя божества, можно достичь самадхи и визуализируя чистые земли, которые являются собой не что иное, как чистый ум. И этот чистый ум упоминается как чистый ум в Тхироваде, но здесь он становится чистыми землями, объект преданности и преданность основана, преданность является основой для самадхи. И чтобы достичь самадхи, это также упоминается в йоге. Нужно избавиться от небрежности с помощью веры, энтузиазма. Энтузиазм глубоко связан с бхакти, преданностью, с постоянством в практике, с намерением, и можно в результате получить результат этого энтузиазма, этой веры. И это ясность ума или расслабление, или податливость, это включает в себя много вещей. Но условия для получения опыта — это ясность, расслабление и податливости, силы и могущество ума. Это, конечно, практика смрти сати. В этом разделении девяти стадий самадхи, шамадхи, когда вы преодолели лень с помощью факторов, которые мы упоминали, у вас будет смрти, сати, это осознанность. Как текст говорит, на третьей стадии он прилепляется. И тогда на четвертой стадии это продолженная осознанность. Это означает, что вы остаетесь постоянно в окрестностях объекта. И объект, будь то дыхание, или божество, или мантра, или визуализация, всегда нужно оставаться в окрестностях этого объекта. Для того, чтобы достичь успеха в самадхи. So, the aspect of, shamatha, which is emphasized... И аспект шамадхи, который подчеркивается здесь, особенно в традиции асанги, это концентрация. Так же, как и в Тхераваде. Где однонаправленность ума определяется как способность ума не двигаться по отношению к объекту, не колебаться. И когда мы утвердились на объекте концентрации, и как мы уже говорили, основа для осознанности — это не столько концентрация, сколько мудрость. Концентрация не должна быть разделена от мудрости. Потому что вы остаетесь в окрестностях объекта, и для взращивания самадхи нужно использовать не только концентрацию, но и мудрость. Преодоление небрежности — это также мудрость и также самадхи, концентрация. But when we don't have enough awareness, но когда у нас недостаточно осознавания, when our faith has not yet become, когда наша вера еще не стала мудростью. В Махаяне есть 10 факторов веры. Среди них мудрость, осознанность, обучение, правильные усилия. Все эти вещи содержится в классическом объяснении Махаяны относительно взращивания веры. И так, когда мы получим способность находиться в окрестностях объекта, мы медитируем на в понимании асанги. Он обобщает все к 12 объектам, 5 объектов очищения ума, 5 объектов искусственных умений и 2 объекта взращивания мирского самадхи. И 1 объект взращивания сверхмирского самадхи. И все это объекты для проникновения в 4 благородные истины. Это объяснение Санги, это часть пути ученика к освобождению, постижения пути Архата в Тхироваде. Как идти по пути Бодхисаттвы, описано в других писаниях, это Бодхисаттва Бхуми. Есть английский перевод и прекрасное издание санскрит, на санскрите. Итак, вы можете изучать, как принять путь Бодхисаттвы, используя глубокое понимание конечной реальности. Есть очень важный раздел в этих писаниях, посвященный конечной реальности. И все практики шамадхи и випассаны связаны с достижением конечной реальности. Для нас понимание самадхи на основе этих 9 стадий. И следующая стадия — это получение возможности оставаться всегда в окрестностях вашего объекта медитации благодаря осознанности. И только если вы будете наблюдать, если вы не будете наблюдать за своим умом, то у него будет тенденция утопать. Следующая, 5-я стадия называется дамаяти. Нужно размышляя о качествах самадхи, человек испытывает великую радость в медитации. Это не совсем так, как объясняет текст. Но это не является неправильным. Это опыт того, кто переводил этот текст. На этом этапе прашрабди, это ясность, податливость проявляются, потому что мы приручили эту тенденцию ума утопать. Помните, что согласно учениям, практика випассаны означает приручение противоположности випассаны, что является утопающим умом. А в противоположном смысле это отвлеченный ум. Когда ваш ум больше не имеет отвлечений и тенденций к утопанию, ваше осознавание становится равномерным. И этого можно достичь только на высоких стадиях самадхи. И дамаяти означает... Особенно, когда вы практикуете присутствие с помощью осознанности или процесса памяти. В медитации вы всегда остаетесь в присутствии, и ваша концентрация будет улучшаться. И если вы не будете наблюдать за своим умом, то он все еще будет иметь тенденцию к утопанию. И в течение медитации, когда ум утопает, будут появляться все виды объектов, иногда приятные, иногда очень неприятные. При этом вы можете не покидать присутствие своего объекта медитации, но он будет размытым этими образами, которые появляются в уме. Здесь вы уже получаете опыт, что медитация улучшается. Даже можете иногда испытывать очень-очень странные изображения. Кто-то думает, что это из прошлых жизней. Кто знает? И если вы работаете над самадхи, вам это не нужно, потому что эти образы будут уводить вас от осознавания. Ум уже не теряет объект, но он... но он не будет в полной мере присутствующим. Присутствие ясности ума затуманено, не утрачено, но размыто. И нужно бороться с этим, и это борьба, когда она успешна, то фактор прашрабди проявляется, и ум успокаивается. Это критическая стадия. И шестая стадия, которая называется шамаяти, успокоение — это буквальный перевод. Успокоение, потому что человек видит уже не только ошибки отвлечений, но и все ошибки утопающего ума, недостатки. Неприятные аспекты медитации умиротворены. Я с этим позволю себе не согласиться, что неприятие медитации, неприятные моменты уже были успокоены на пятой стадии. А на шестой стадии вы уже начинаете наслаждаться медитацией. И как Висудхимагга очень ясно объясняет, чтобы вы преуспеете в шамадхе, прежде всего нужно получить опыт радости, счастья в медитации. И когда мы становимся способны отделиться от этой радости, от объекта медитации и от медитирующего ума, когда мы можем отделиться от этой радости, тогда мы можем войти в самадхи. До тех пор, пока мы цепляемся за эту радость, она будет нашим препятствием. И на стадии шамаяти у вас есть радость, но вы не цепляетесь за нее. У вас есть сукха, что означает радость ментальных факторов. Обычно прити означает радость ума, а ментальные факторы определяют, как мы проживаем это тело. Это то, над чем мы работаем, когда делаем медитацию на четыре элемента. Когда мы способны проходить снова и снова эти четыре элемента без цепляния за них, то это прекрасный, радостный опыт вашего присутствия в своем теле. Вам не нужно больше прикладывать усилия. Ум просто остается с этими характеристиками и проходит по ним практически без усилий. Это потребует некоторого времени. Если вам будет интересна эта медитация, вы сможете сопоставить ее с другими методами, такими как анапана, медитация на дыхании. И это принесет хорошие результаты, и это того стоит. Потому что, как всегда подчеркивал мой учитель, детальный анализ рупа — это ключ к детальному пониманию ума и ментальных факторов и их функций в ментальных процессах. И в этой традиции Висудхимагги мы понимаем все о ментальных процессах, которые называют улицами ума. И объекты этих ментальных процессов — это на самом деле феномены, которые присутствуют в атомах или калапах. Цвет, вкус, запах. И твердость, мягкость, гладкость и так далее. И у вас будет анализ под микроскопом ментальных факторов, которые дают содержимое уму. Ум не имеет содержимого без восприятия чувств, воли и формации воли и развлечения и многих-многих других ментальных факторов, которые обычно изучают на память, особенно также и в Абхидхарме Коша, и в Йогачаре. Но особенность Тхеравады такая, что нужно увидеть их в ментальных процессах, а не только в теории. И они становятся особенностью анализа. Но для достижения этого анализа нужно структурировать свой ум. И это все находится в плоскости, все еще в плоскости мирской реальности, а не конечной реальности. Но познать конечную реальность мы можем только через познание мирской реальности. Это то, что делает буддизм буддизмом. Итак, шамаяти — это очень важная стадия, в которой вы действительно начинаете наслаждаться медитацией. Здесь можно преодолеть какие-то неприятные ощущения в теле, травмы. На этой стадии вас они уже не беспокоят. И можете медитировать долгое-долгое время, не отвлекаясь на боль. И следующая стадия Прашамаяти. Седьмая стадия. В Йогачаре Буми Шастре ее называют Вьюпа Шамаяти, а здесь Прашамаяти. Не знаю, откуда взяли этот термин, но это он не является неправильным, потому что пра также означает детальное. И у асанги вы найдете вьюпа шамаяти. И они имеют одно и то же значение. Очень сильно успокоенный. Здесь ум очень успокаивается, и здесь это переведено как детальное, полное успокоение. Любая причина отвлечения, такие как упаклеша или их много есть упаклеш, вообще-то 10, но здесь упоминается сонливость. Это сонливость как упадок ума, или противоположность, это когда ум относит вверх. Это самсара медитатора, медитирующих, или ум или падает вниз, или улетает вверх. И асанга описывает все эти препятствия как две тенденции ума, или утопание вниз, падение, или перемещение вверх, отнесение вверх. these tendencies they are being pacified so that the mind И эти тенденции успокаиваются так, что ум находится всегда на основе осознавания. Осознанность — это всегда ключ к осознаванию. Если осознавание неясное, это из-за тенденции ума утопать. Как на четвертой стадии тенденция ума к грубому утопанию уже умиротворена. А на шестой стадии шамаяти уже нет тенденции к грубым утопаниям или отвлечениям ума. Они становятся очень-очень тонкими, и вы можете работать с ними, преодолевать их, как только они появятся. И ум становится очень умиротворенным и непривязанным. Очень важно, что вы будете стараться и быть непривязанными, но истинная непривязанность исходит от мудрости. А мудрость связана с ощущением расслабления и легкости прашрабди. И поскольку у нас есть прашрабди, это податливость ума и тела, мы можем отпустить. Нам уже не нужно «я хочу отпустить». Тут отпускание происходит само собой, естественным путем. Поэтому это так важно. Входить глубоко на этапы, где проявляется наслаждение медитацией. И тут ум уже не захочет никуда уходить. Он сам по себе будет находиться на объекте медитации, потому что это природа всех существ. Находиться и искать удовольствие и избегать неприятного. Но это здоровое удовольствие. Его нужно различать от нездорового удовольствия. Нездоровое удовольствие приносит цепляние, а здоровое удовольствие не имеет в себе цепляния. В нем есть податливость. В податливости есть упекша, что означает наблюдение с близкого расстояния. Но рупа также рассмотрение с близкого расстояния — это отпускание. И наблюдая с близкого расстояния эти 12 характеристик, мы можем их отпустить. И только когда мы можем отпустить, мы можем на самом деле наслаждаться. Пока мы не отпускаем, мы цепляемся. Мы разочаровываемся, недовольны результатом. Это состояние самсары. От возбуждения к утопанию, от утопания к возбуждению. И на этой стадии вьюпашамаяти, которая здесь переведена как прашамаяти, Эти тенденции ума сохраняются под контролем. И ум становится очень-очень умиротворенным, не просто успокоенным. И осознавание, основанное на осознанности, это как полицейский ума. Это самый чудесный полицейский, которого мы только можем создать в медитации. Нашими привычками медитировать долгое время с пониманием. Нам не нужен полицейский снаружи. У нас есть внутренний полицейский. И на основе осознанности и осознавания мы можем решать, что подходит для нас, а что не подходит для нас. Иногда то, что-то неподходящее может оказаться очень подходящим. А что-то подходящее окажется неподходящим. Но когда ваш ум полностью успокоен, вас не беспокоит, ничто не побеспокоит. И эти стадии медитации отражаются в вашей повседневной жизни. Это не только в сидении. Самадхи — это процесс созревания ума. Когда ум созрел, это множество методов Махаяны подчеркивают, то вам уже не нужно делать ничего. Когда ваш ум созрел в дзогчен или в дзен, вам уже не нужно ничего делать. И довольно странно, что полицейский ума знает намного больше, чем наши соглашение о том, что является подходящим, а что не является. Но, тем не менее, соответственно, идеям обычного человека вам не нужно создавать каких-либо отвлечений, но у вас уже есть мир в уме. И в этом важность спокойного ума. Когда отвлечения приходят, вы учитесь у них. И это созревание самадхи. Следующая стадия. Экоти-кароти. Здесь экоти карана. Карана и кароти — это одно и то же. Создание однонаправленности. Условие для создания однонаправленности — это медитация без усилий. Автоматически, когда есть тенденция ума утопать, вы подчеркиваете аспект мудрости ума, и когда есть тенденция ума утопать, то нужно акцентировать на аспекте шамадхи. Если есть тенденция ума к отвлечению, то акцентируем на шамадхи. Если тенденция к утопанию, то акцентируем на випассане. И когда мы практиковали уже длительное время, то это будет происходить практически естественно. А в комментариях вы найдете прекрасное сравнение, что когда ум идет в одну направленность, приходит к одной направленности, которая здесь описана, как человек достигает стабильности через применение противоядий к отвлечению. И автоматически это происходит без усилий. Это и есть одна направленность ума, согласно Асанге. И на стадии глубокой мудрости, глубокого осознавания и концентрации этот полицейский больше почти не имеет работы. В комментариях это сравнивается с Аджаньи Ашва. Что это такое? За отсутствием лучшего перевода переводчики подают его как афганский конь. Афганские кони лучшие в мире. Когда британцы вторглись в Кабул, очень интересная история, я где-то прочел. Они хотели впечатлить афганцев своим могуществом. И в Кабуле они провели большой военный парад, показывали свои силы, стреляли пушками с большого расстояния, и они думали, что афганцы будут очень впечатлены, но их шейх сказал: «О, чудесно, вы действительно великие». И они провели со своей стороны шоу, показ афганских воинов, как они управляют лошадьми. Им ничего не нужно было делать, а лошади уже мчались. Им даже не нужно было тянуть за поводья. Лошадь сама по себе знала, что делать. И они делали различные акробатические трюки, и лошадь даже не нужно было дергать за поводья, она уже знала, что нужно делать. Это и называют аджания. И британцы обеспокоились. Они поняли, что они не боятся потерять свою жизнь в бою, что они могут показать свои навыки на земле, когда понадобится, и это то, что они сделали в результате. Это то, как должен ум работать, когда мы приходим к однонаправленности. В одной направленности тенденции ума к утопанию или возбуждению, что также является и цеплянием. Мы это обсуждали раньше, пять препятствий. И лошадь и всадник становятся одним целым. Л- лошадь — это тело, а всадник — это ум. Иногда объясняют, как тонкая форма тела, которая является праной, энергией праны. Без этой энергии земля, огонь, вода и ветер не движутся. И благодаря наличию энергии они движутся. И если ум мудрый, то они движутся в равновесном состоянии, равновесным способом. И это и есть самадхи. Самадхи означает привычка, однонаправленность. Когда человек получает привычку, однонаправленность, то он не потеряет ясность ума. Для этого нужно достичь самадхи на какое-то время, практиковать дьяны или дзен или дзогчен. Но оно может вернуться. И здесь подчеркивается особенно, что привычка однонаправленности, привычка полицейского, который уже созрел, который не позволяет уму колебаться больше, проявляться колебанием ума. И с таким умом вы можете творить чудеса. Если захотите освоить различные техники тантраяны, махаяны, тхеравады, это станет легко. И это не столько о достижении, сколько об освоении. Достижение, как объясняет Хировада, это освоение. И в Махаяне и в Дзене, я не знаю насчет Дзогчен и Махамудры, в Дзен вы развиваете способность оставаться концентрированным и мудрым в полном равновесии во всех ситуациях. Тогда вы станете мастером дзен. В каждой ситуации вы можете проверить себя в разных ситуациях. Вы будете сохранять идеальное равновесие ума. Это обучение, которому учат в дзен-храмах. Неважно, если вы делаете мочи, или режете овощи, или проводите церемонию, вам нужно делать все это подходящим образом, должным образом, с концентрацией и непривязанностью. Это дзен-тренировка, но вы также можете делать это вспахиванием земли в разных ситуациях. Это тренировка. Это проявляется и так, где носок, одеванием носков, одеванием рясы, или в процессе к когда монахи идут просить милостыню, все эти действия должны быть проведены в успокоенном уме. И практика самадхи — это созревание самадхи. И созревание самадхи означает привычка однонаправленности. И наше время подошло к концу. Я надеюсь, что это объяснение имеет некоторую пользу, и вы можете использовать его как указатели на пути. И можете практиковать на различных видах объектов. Эта медитация на четырех элементах особенно подчеркивается, потому что эти четыре элемента в традиции Шравака ведут к конечной реальности, практически на том же уровне, что и нирвана. Вам нужно понять их, но вы не можете за них ухватиться. Точно так же, как и нирвана. Вы должны понять, но вы не можете ухватиться. Если вы цепляетесь за нее, то означает, что вы ее не поняли. А 10 минут отдыха и 20 минут медитации. И после этого чудесная чашка чая, и встретимся в 11:05. Всем нужен перерыв. Может быть, можем без перерыва? Давайте сделаем тогда короткий перерыв на туалет, 5 минут. И начнем в 10:15. И до 10:45. И, да, и тогда продолжим в 11:00.